Параграф 51. Конец войны и тирания 30. Переворот. 411 год до нашей эры. В самих Афинах аристократы также подняли головы. После бегства 20 тысяч рабов закрылись мастерские, остановилась работа на полях рабовладельцев. Аристократы всю вину за расстройство хозяйства свалили на народ. Они утверждали, что причиной неудачи Афин в войне является демократический строй, и готовили свержение демократии. В 411 году до нашей эры в Афинах произошел переворот, который вырвал власть у народа и передал ее в руки немногих богачей – олигархов. Этот переворот также известен под названием «Олигархия 400». Права народного собрания и демократических учреждений были ограничены. Олигархи преследовали представителей народа, убивали своих врагов – демократов. Они готовились заключить мир со Спартой. Спартанской же аристократии такой переворот был на руку. Общими силами афинские олигархи и спартанские аристократы собирались свергнуть демократический строй. Восстановление демократии. Между тем, афинский флот, стоявший в это время у острова Самос, объявил, что не признает олигархической власти в Афинах и требует восстановления демократии. Флот произвел перевыборы стратегов, выборные военачальники, и призвал обратно Алкивиада. Последний успел уже к тому времени поссориться со Спартой и хотел снова вернуться в Афины. Алкивиад повел флот против спартанцев и одержал несколько побед. Это вновь подняло его авторитет в глазах афинян. К этому времени в Афинах народ собрался с силами, сверг власть олигархов и восстановил демократический строй. Алкивиаду было разрешено вернуться. Народ простил ему прежнюю измену. Но, потерпев поражение в одной из битв, Алкивиад снова покинул Афины. Однако положение Афин оставалось очень серьезным. Хозяйство разрушалось, денег не было. Союзники Афин отпадали, выходили из союза. В таких условиях афиняне собрали последние сокровища из храма Персефона и построили новый флот. Этот флот в 406 году до нашей эры при Аргинусских островах между островом Лесбос и побережьем Малой Азии разбил морские силы спартанцев. Но афиняне, несмотря на победу, не смогли ее закрепить. Поэтому спартанцы в дальнейшем снова стали брать перевес над афинянами. Поражение Афин. В это время у спартанцев выдвинулся энергичный полководец Лисандр. Он заключил союз с Персией, получил помощь от персидского наместника в Малой Азии Кира-младшего и построил новый флот. В 405 году до нашей эры оба флота, и афинян, и спартанцев, стояли недалеко друг от друга в Гелеспонте. Лисандр выбрал удачный момент, напал врасплох на афинян и разбил их при Эгоспотамах, Козьих реках. У Афин уже не было сил оправиться от понесенного поражения. В 404 году до нашей эры и сами Афины, осажденные с моря и с суши, вынуждены были сдаться спартанскому полководцу Лисандру. Так Спарта в результате длительной Пелопоннесской войны нанесла окончательный удар афинскому могуществу. Условия мира и тирания 30. Афиняне должны были принять унизительные условия мира, продиктованные Спартой. Афинский морской союз распускался. Остатки афинского флота были выданы спартанцам. Длинные стены были разрушены под звуки спартанской музыки. Самым же тяжелым для афинского народа было уничтожение в Афинах демократического строя. Победа Спарты явилась победой аристократии. Власть была передана небольшой кучке богачей, олигархам. Всеми делами в афинском государстве стали управлять 30 олигархов во главе с Критием. Они воспользовались своей властью, чтобы жестоко разделаться с врагами. Демократов казнили без суда, изгоняли из государства и лишали политических прав. Олигархов поддерживал оставленный в Афинах спартанский гарнизон. За свою жестокость правление этих 30 олигархов получило название «Тирания 30». Свержение тирании 30. От преследований 30 тиранов многие спасались бегством Фивы, Биотия. Собравшиеся здесь демократы ждали случая, чтобы свергнуть олигархию. В 403 году до нашей эры объединившиеся в Фивах афинские беглецы двинулись в Афины под начальством Фрасибула и свергли тиранию 30. Вскоре после этого власть демократии в Афинах вновь была восстановлена. Но демократия находилась под постоянной угрозой со стороны Спарты. Итак, Пелопоннесская война была борьбой между аристократической Спартой и демократическими Афинами. Эта внешняя война сопровождалась и внутренней борьбой между богачами и бедняками, рабовладельцами и рабами.